Она сморщилась и решила схулиганить. «Пич!» — ловко плюнула охотнику прямо на шляпу. «Зачем ты так?» — упрекнул ее Абрахас. «Потому что мне так хочется!» — хихикнула маленькая баба-яга. «Пусть он думает, что идет дождь!» Но ворон оставался серьезным. «Это нехорошо!» — осуждающе сказал он. «Хорошие ведьмы не плюют людям на шляпы!» «Ах, брось!» — капризно сказала маленькая баба-яга. «Отстань от меня!» «Пожалуйста!» — обиделся Абрахас. «Я отстану, но твоя тетка Румпумпель будет рада, услышав о таких твоих штучках!» «Ветряная ведьма? А ей-то что за дело?» «Очень даже что!» — крикнул Абрахас. «Представляешь, как она, твоя тетка Румпумпель, обрадуется, если ты не станешь хорошей ведьмой!» Маленькая баба-яга отрицательно покачала головой и хмыкнула. «Так оно и будет!» — сказал Абрахас. «Сама увидишь, если не исправишься!» И он многозначительно замолчал. Маленькая баба-яга тоже замолчала. Слова Абрахаса заставили ее призадуматься. Мрачно размышляла она над словами ворона. Но, как ни раскидывала она умом, все выходило, что правда за Абрахасом. Когда они прилетели домой, маленькая баба-яга сказала, «Да, ты прав, я должна стать хорошей ведьмой и делать только хорошее. Только так я могу досадить тетке Румпумпель. Это и будет моя месть. Пусть же она позеленеет от злости». «Так оно и будет», — каркнул Абрахас. «Но с сегодняшнего дня твои поступки должны быть только хорошими. В хороших делах недостатка не будет», — пообещала ему маленькая баба-яга. Буря. Маленькая баба-яга занималась отныне не 6, а 7 часов в день. Через год она должна знать все, что написано в колдовской книге, и знать отлично. Учение давалось ей легко, она была молодой и старательной бабой-ягой, и вскоре она уже знала наизусть все важнейшие колдовские фокусы. Иногда она летала на прогулку, после упорных занятий ей необходимо было немного проветриться. Иногда она даже ходила пешком по лесу, потому что одно дело, когда тебя заставляют ходить, а совсем другое, когда ты сам хочешь. В этом есть своя прелесть. Один раз так вот она брела по лесу с Абрахасом на плече, и повстречались им 3 старушки. Пустыми корзинами за плечами шли они, опустив глаза в землю, как будто что-то искали. «Что вы тут ищете?» — спросила их маленькая баба-яга. «Сухую кору и хворост для своих печек», — сказала одна старушка. А другая вздохнула. «Но не везет нам, лес нынче как выметенный, ни одной сухой веточки». «И давно вы ищете?» — спросила маленькая баба-яга. «С утра», — сказала третья старушка. «Мы ищем, а они набрали вместе одной полной корзины. Приближается зима, а мы не знаем, чем будем топить свои печи». Маленькая баба-яга заглянула в корзины. В них лежало всего несколько тощих веточек. «Сочувствую вам», — сказала она. «В чем же дело?» «Дело в ветре», — сказали старушки. «В ветре?» — удивилась маленькая баба-яга. «При чем тут ветер? Не понимаю». «А при том, что он не хочет дуть», — сказала первая старушка. «Никак не хочет», — подтвердила вторая. «И из деревьев ничего не падает. И нам совсем-совсем нечего положить в корзины», — грустно сказала третья. «Вот в чем дело», — задумчиво произнесла маленькая баба-яга. Старушки закивали головами, а одна из них добавила. «Если б я умела колдовать, я наколдовала бы ветер, но, к сожалению, я не колдунья». «Да», — согласилась маленькая баба-яга, — «ты не колдунья». Грустные старушки решили идти домой. «Искать больше нет смысла», — сказали они. «Пока не будет ветра, мы ничего не найдем. Ни одной тощей веточки. До свидания». «До свидания», — ответила маленькая баба-яга. «Не можем ли мы чем-нибудь им помочь?» — прошептал Абрахас, когда они скрылись. Маленькая баба-яга засмеялась. «Сейчас, только держись покрепче, а не то тебя сдует ветром». Поднять ветер — это для ведьмы пара пустяков. Стоит присвистнуть, и начнется буря. Но какая? И маленькая баба-яга свистнула. В тот же момент поднялся ужасный ветер. Он промчался по лесу, сильно раскачивая стволы деревьев, с треском ломая сухие сучья и швыряя на землю кору. Старушки в чаще испуганно завизжали, втянули головы в плечи и вцепились в развивающиеся юбки. Мгновение, и их снесло бы ветром. Но маленькая баба-яга не хотела этого. «Хватит!» — крикнула она. «Перестань!» И ветер сейчас же стих. Старушки испуганно оглянулись. Они вдруг увидели, что весь лес усыпан сухой корой, сучьями и хворостом. «Какое счастье!» — закричали они. «Сколько хвороста за один раз! Теперь нам хватит дров на всю зиму!» В несколько минут наполнили они свои корзины и потащились домой, сияя от радости. Маленькая баба-яга, ухмыляясь, смотрела им вслед. Даже ворон Абрахас был доволен, что случалось с ним редко. Легонько клюнул он маленькую бабу-ягу в плечо и сказал: «Для начала совсем неплохо. Мне кажется, что у тебя есть все для того, чтобы стать настоящей хорошей ведьмой».